Там, у Геркулеса Фурнеза, в трактире Пулен или на острове Марант, во всяком случае на воде, Мопассан стал любовником маленькой мушки. Нас было пятеро, целая банда. Так как все мы были бедны, то обосновались в убогой аржантейской харчевне и образовали там своеобразную колонию, занимавшую всего одну комнату, в которой я и провел бесспорно самые безумные вечера моей жизни. Мы жили в полном согласии и жалели только об одном, что нет у нас девушки рулевого, женщина в лодке необходима. Они нашли ее в лице мушки. Мушка, о которой идет речь, перелетала с места на место и беззаботно стала подружкой пяти ребят. Она, не переставая, стрекотала, производя легкий, неумолчный шум, характерно для этих крылатых существ, которые кружатся под дуновением ветерка. Ни о чем не помышляя, она изрекала самые неожиданные, самые причудливые, самые удивительные вещи. Все шло прекрасно до тех пор, пока не выяснилось, что муха собралась подарить мушонка пяти папашам. Сначала все оцепенели, почувствовав, что случилось непоправимое несчастье. Мы только поглядывали друг на друга с желанием свалить вину на кого-нибудь одного. Но на кого? Да, на кого же? Затем мало-помалу к нам снизошло, нас укрепило нечто вроде утешения, родившегося из смутного чувства солидарности. Неразговорчивый томагавк сформулировал это начавшееся прояснение следующими словами. «Ну что ж, делать нечего, в единении сила». И все пошло опять как нельзя лучше. Беспечная мушка, поскользнувшись на речном берегу, упала в воду и лишилась своего мушонка. В этом месте рассказа Ги подступает волна нежности. Мушка была безутешна. Тогда Одноглазого, который, быть может, любил ее больше, чем кто-либо из нас, осенила гениальная мысль, и, целуя ее в глаза, потускневшие от слез, он сказал: «Утешься, мушка, утешься, мы сделаем тебе другого». «Правда?» «Да, клянусь». «Нет, правда, правда». И все пятеро мы хором ответили: «Правда, клянемся тебе, мушка». Эти игривые страницы датированы февралем 1890 года. Ги было в ту пору 40 лет, и каждая фраза стоила ему мучительных страданий. Глаза болели. Он без всякого удовольствия слушал, как мальчишки с бульваров горланили вовсю новую модную, навязшую в зубах песенку «Видел ли ты мушку?». «Тоска по никогда больше» придает неповторимые краски этому рассказу, подлинная история которого восходит к событиям 15-летней давности. Реальность и выдумка в рассказе «Мушка» переплетены теснейшим образом. Робер Пиншон и Леон Фонтен позднее рассказывали, что писатель до конца воспользовался создавшейся ситуацией. Возможно, конечно, что общий мушонок существовал только в воображении Ги, но все остальное было истинной правдой. Трудно точно сейчас назвать имя четвертого из банды. После Тока, Синячка и Ги — Томагавка. Основываясь на разных источниках, я склонен, скорее всего, видеть в нем Анри Бренна, однокашника Ги по лицею Корнеля. Его мать сыграла немалую роль в жизни молодого нормандского бычка, посвятившего ей впоследствии свой роман «Жизнь». Наконец, пятый из гребцов-мушкетеров, Одноглазый, Монокль, тот, который был таким благородным и любил мушку, быть может, больше, чем все остальные, 10 лет спустя стал влиятельной фигурой в управлении Восточной железной дороги. То был Альбер де Жуанвиль. Иногда во время административных советов он становился несколько рассеянным, когда муха садилась на зеленое сукно стола. Кто была эта мушка, осталось неизвестным. Она улетела, говоря, что она умерла, будучи уже матерью семейства. Мечта ее осуществилась. Глава 4. Политический горизонт 1871-1879 годов, начало службы в Министерстве народного образования, бюджет и плата за помещение и стол, Флобер против ханжества, Мопассан восхищается проступком аббата Муре, 16 апреля 1877 года обед у Траппа.